Дорога там в асфальтовую тогу была одета и хотела в ногу. Иди со мной, а может быть по мне. В душе горел огонь, просил о воске. Я шел смеясь, я верил в перекрестки. Но становилась вера, это все темней. Шел на красный свет, и светофорный нет, он был мне подарен луной. Я думал, поможет найти путь домой. Я был готов взлететь, но дороги в ревности страшнее злых жен. Она сказала мне, ты будешь ползать ужом. Любое время суток я шел один, я был один, как все. Я был стрелой, а смерть была мишенью. И я спешил, смерть ожидала с ленью. В конце дороги, сидя на белой полосе. Звезда моя, я видел тебя во сне над белой горой. В те времена ты была так юна, ты еще не была черной дырой. Замкнулся стал я злее, путешествовал без карт, спал бедой ее не грея, превратился круг в квадрат. По струне каната ходил, вдали пялись как дали. Но струна-то была вроде лишь в сантиметре от земли. Ждал в засаде, чтобы ограбить поезд дней, обоз ночей. Тебя прийти, но знал ведь, время лечит сволочей. Бился головой о стены, чтоб про двери в них забыть. Стала море по колено, по плечу ли переплыть? Я устал, стоптал все сапоги, хоть с тобой знаком едва, а все ж мы лучшие враги. Дорога 22.